Глава 21. На следующий день Нора наметила для меня график работы. Сначала мне предписывалось поехать в институт УПИ и поговорить с инспекторшей заочного отделения Региной Львовной. «Потом вернешься, — велела Нора, — и двинешь дальше. Давай действуй». Я кашлянул. «Чего ты хочешь? Говори!» — мигом отреагировала хозяйка. «Николета сегодня уезжает в Карловы Вары вечером. Извините, пожалуйста, но я должен проводить ее. Но, конечно, если вы запретите...» «Ваня!» — оборвала меня Нора. «Я пока не готова рыдать на твоих похоронах. И потом. Хорошего секретаря найти очень трудно. Знаешь, я как мучилась, пока не набрела на тебя. Естественно, ты посадишь Николету в поезд и будешь долго махать ей платочком. Одного я не пойму, почему Павел не придушил в свое время женушку. Ладно, а теперь рысью к Регине Львовне». Я помчался в УПИ и узнал, что вход на заочное отделение расположен с торца института. Там находились и другие служебные помещения, на дверях висели таблички «Бухгалтерия», «Кадры». Наконец я нашел то, что нужно, осторожно постучал и, услыхав доброе «да-да», потянул за ручку. Перед глазами открылось помещение, больше всего похожее на жилой отсек подводной лодки, причем не современной атомной, а той, на которой плавал капитан Маринеску, легендарный офицер времен Второй мировой войны. Было непонятно, каким образом столь тучная дама, как Регина Львовна, ухитрилась втиснуться в столь узкую каморку. Инспекторша пошарила толстой, украшенной перстнями рукой по столу, нащупала очки в коричневой старомодной оправе, водрузила их себе на нос и, тяжело вздохнув, спросила: «Вы ко мне?» «Если позволите, то да». Я осторожно сел на колченогий стул и улыбнулся. Обычно женщины, справившие 60-летие, при виде меня становятся весьма разговорчивыми. Я произвожу на них самые положительные впечатления. Но Регина Львовна осталась напряженно-мрачной. «Что у вас за вопрос? Излагайте скорее», — бубнила она, перекладывая на столешнице бумаги. «Мне посоветовал обратиться к вам Семен Юрьевич Коротков». В глазах Регины Львовны блеснул огонек. «Мальчик или девочка?» — поинтересовалась она, мигом став любезной. Я не очень понял, о чем речь, но быстро ответил: «Мальчик». «Это осложняет ситуацию», — озабоченно покачала головой с толстыми большими ушами инспекторша. «Почему?» Я решил поддержать разговор в надежде на то, что рано или поздно разберусь в ситуации. «Военная кафедра не охватывает заочное отделение. Отсрочки от армии ваш сын не получит». Мне все сразу стало ясно. Регина Львовна приняла меня за отца, который решил пристроить свое чадушка в УПИ. «Ладно, попробую плыть в предлагаемом направлении и посмотрю, куда меня вынесет волна. Нора ведь велела мне разведать ситуацию очень осторожно». «У мальчика белый билет», — решил я успокоить Регину Львовну. Но та, услыхав это, только еще больше насторожилась. «Что? Все так плохо?» «Ну, не совсем, можно сказать, даже хорошо, хотя и немного плохо», — вывернулся я. «Это значительно дороже», — сообщила она, — «в три раза». Я прикинулся испуганным. «Да? Семен Юрьевич назвал вам цену?» «Примерную, но не до копейки». Регина Львовна выдвинула ящик стола, вытащила листок бумаги и протянула. «Значит так. Разберем сначала первый курс. Зимняя сессия — 3 экзамена, 4 зачета. Летняя — 5 экзаменов. Потом курсовая работа и пара-тройка докладов. Еще у нас в расписании 12 предметов. По каждому следует сдать 3 контрольные, итого 36 работ. Если ребенок может сам явиться сюда, тогда сумма одна. Но ваш сын, вы говорите, ситуация, как у Семена Юрьевича? Да, подтвердил я, точь-в-точь такая, прямо один в один, только у него тут девочка учится, Катя, а у меня мальчик, Павлик. Значит, ни о какой самостоятельной сдаче сессии и речи быть не может, поморщилась Регина Львовна. Это будет стоить вам $3000 в год. Я решил изобразить жадного отца и зацокал языком. Однако, нельзя ли чуть подешевле, а? На лице толстушки появилось плохо скрытое недовольство. Я ведь вам только что сказала о количестве предметов. Ну, давайте считать еще раз. 12 экзаменов и зачет, следовательно, 1200 уйдет на оплату сессии. Затем 36 контрольных, но это дешевле. Их у нас Лена Рымская проверяет, студентка-отличница, ей за все про все $300. Потом курсовая, еще 400 и доклады. Ну, предположим, 500 за все. С докладами хуже всего. Их на научном обществе проверяют, там председатель Константин Петрович, к нему на казени подъедешь. Итого, сколько вышло? 2400. А еще нужно замдекана по учебной части 300 отстегнуть. Он ничего не делает, а денежки очень любит. Всем бы так устроиться. Ну и сколько мне лично останется? Подсчитали? Да я тут из чистого альтруизма сижу. Готовьте 6000, и ваш Павлик спокойно переплывет с первого курса на второй, а там, глядишь, ему понравится и сам учиться начнет. «Как 6?» — подсчитал я. «Только что речь о 3 шла?» Регина Львовна отложила в сторону листок. «Нет, вы меня поражаете». «А вступительные экзамены?» «Ваш Павлик сумеет прийти написать сочинение, сдать математику и язык? Он пройдет тестирование у психолога?» «Нет», — самым обреченным видом заявил я. «Ни под каким видом». «И что тогда?» — возмутилась Регина Львовна. «У нас все по-божески. 3000 вступительные, потом такая же сумма за каждый год, и в результате вы с дипломом». «По-моему, легче заплатить на платном отделении, — вырвалось у меня. Дешевле будет». И тут Регина Львовна обозлилась на жадного папашу. «Мой вам совет, если вы хотите вытянуть из женщины то, о чем она не желает рассказывать, доведите ее до белого коленя, и мгновенно станете обладателем необходимой информации». «Уважаемый Иван Павлович», — отчеканила инспекторша, «чтобы оказаться на платном отделении, следует также пройти через вступительные экзамены. Уж извините, если у вашего Павлика такое же состояние, как у Кати Коротковой, то никаких шансов на благополучный исход дела у вас нет. Я очень хорошо понимаю вашу проблему. Пока идут годы учебы, мальчик может выздороветь и вступить в жизнь, имея диплом, полученный без особых трудов. Кстати, имейте в виду, что порой, правда, редко возникают и дополнительные расходы». «Это уж совсем безобразие», — продолжал актерствовать я. «Значит, 6000 единовременно, а потом вы еще деньги будете тянуть?» «Я сказала, могут возникнуть», — пояснила Регина Львовна. «Вовсе не обязательно, что случится форс-мажор». «Но вот Семен Юрьевич», — начал было я. «Регина Львовна не дала мне договорить. Я понимаю. Он рассказал вам про те $400. Но у нас приключилась уникальная ситуация. За все годы своей работы я не припомню подобной. Сейчас я объясню вам суть дела. Совершенно неожиданно, просто как снег на голову, свалилась комиссия, подняла все бумаги заочного отделения, просмотрела контрольные, тесты, курсовые и приняла решение перевести Катю Короткову на дневное. Им показалось, что девочка имеет явный талант. Вот они и решили ее осчастливить, идиоты. Велели пригласить Катерину на заседание комиссии. А мне что было делать, а? Сказать, что девушка находится сами знаете где? Представляете последствия подобного заявления?» «Ну, промямлил я, то-то и оно», — торжествующе ответила Регина Львовна. Пришлось мне Лену Рымскую к ним отправлять. Девушка блестяще справилась с задачей. Поблагодарила их за честь и отказалась. Объяснила, что вынуждена работать, дабы содержать парализованную мать. Кстати, это чистая правда. У Леночки очень больная мать. Все прошло хорошо, благо фотографии в личных делах просто отвратительные. Надеюсь, вы не думаете, что Лена выручала меня бесплатно. Пришлось ей заплатить $400. Это вполне умеренная сумма, учитывая сложность ситуации. Так что форс-мажор редко, но случается. Тут дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула девушка. «Регина Львовна, все собрались, только вас ждут. Сергей Петрович сердится». «Бегу, бегу», — засуетилась инспекторша. С резвостью, которой никак нельзя было ожидать от столь тучной дамы, она вскочила, бесцеремонно вытолкала меня за дверь и, запирая кабинет, сообщила. «У нас тут совещание небольшое, часа на полтора. Начальству делать нечего. Вот оно и оправдывает свою зарплату, разводит ненужные говорильни. Подождите меня, если у вас нет времени. Придете завтра, если примете наши условия. Только имейте в виду, в УПИ у нас особых проблем не будет, а в других местах нарваться можете. У меня сейчас девочка есть, так она сначала в другом институте училась. Там пообещали проблему решить, и после первой же сессии ее отчислили. Всякое бывает. Но мы люди честные». Сунув ключ в карман, она пошла по коридору. Я присел на банкетку, стоящую у окна, вытащил сигареты, повертел их в руках, сунул назад и стал размышлять над услышанным. Семен Юрьевич не соврал. Катя на самом деле учится в УПИ, если только этот процесс можно назвать учебой. Чем же больна девочка, если отец вынужден покупать ей диплом таким макаром? Посидев несколько минут, я вышел на улицу, выкурил с наслаждением сигарету и отправился на дневное отделение. Первая пойманная мной девушку на вопрос, где можно найти Лену Рымскую, воскликнула: «В столовке она! Я только что там ее видела. Идите в подвал». Я спустился по ступенькам вниз и попал в толпу весело гомонящих студентов. Пришлось остановить очередную девицу. «Лену Рымскую не видели?» «Вон она, кофе пьет». «Где?» «Вон там. Беленькая. В голубой кофточке». «Нет, в красной. Эй, Ленка!» Очень худая блондинка, стоявшая у окна, повернулась. «Чего тебе?» Я быстро подошел к ней. «Вы Лена Рымская?» «Да», — настороженно ответила студентка. «А в чем дело?» «Разрешите представиться. Иван Павлович Подушкин, частный детектив». Лена взяла мою визитную карточку, внимательно изучила ее и с недоумением воскликнула. «Ну и что?» «Мне очень надо поговорить с вами где-нибудь в тихом месте. Пойдемте, присядем. Здесь очень много народу». Лена глянула на крохотные часики на запястье. «Сейчас тут никого не останется». Не успела она вымолвить эту фразу, как резко и противно зазвенел звонок. Я вздрогнул от неожиданности и поймал себя на том, что приготовился бежать на занятия. Лена захихикала. «Опоздать боитесь?» И я улыбнулся. «Вот уж не думал, что этот звонок всколыхнет во мне забытые рефлексы». «А вы где учились?» — полюбопытствовала девушка. «В школе милиции?» Я изумился до крайности. «Нет, конечно. С чего это вам в голову пришло? Я окончил литературный институт». «Да ну! И детективом работаете?» «Жизнь — странная штука», — философски заметил я. «Никогда не знаешь, куда она повернет». «Это точно», — подтвердила Лена. «Только вы, небось, со мной встретиться захотели не для того, чтобы о смысле жизни пошуршать». Я окинул взглядом пустую столовую. «Лена, я хорошо знаю, как вы зарабатываете деньги». «Вы о чем?» Она прикинулась святой простофилией. «Естественно, я пытаюсь подработать, на стипендию не проживешь». «Я никогда никого не осуждаю», — быстро сказал я. «Регина Львовна говорила, что вы вынуждены содержать больную маму». Внезапно Лена покраснела так, что у нее на глазах появились слезы. «Кто такая Римма Львовна? Вы меня с кем-то путаете. Регина Львовна!» Я терпеливо поправил ее. «Инспектор заочного отделения. Понимаете, теперь, что я знаю про контрольную работу и про то, как вам пришлось изображать девочку Катю Короткову». Лена схватила со стола салфетку и стала комкать ее. Я молчал. Внезапно Лена отшвырнула измятую бумажку. «Все равно я не пойму, о чем вы толкуете. Но даже если вы и знаете что-то, то зачем ко мне заявились? Все дела решает Регина Львовна, ясно?» Я вынул из кармана бумажник. «Лена, вы ведь трудно живете. А кому сейчас легко? Позвольте мне помочь вам. Вот так сказать, вам на булавки». Леночка глянула на зеленые купюры, быстро схватила их и сунула в карман. «Мама у меня 5-й год лежит», — оправдывалась она. «Парализовала ее. Сплошное мучение. На одни памперсы состояние улетает. Знаете, сколько один стоит? 25 рублей. А в день штуки 4 надо. А еще лекарства всякие, еда. Тут на все согласишься, лишь бы выжить. Может, кто другой и сдал бы мать в дом престарелых, только я не могу. Пусть уж дома лежит». «Ладно, спрашивайте. Но имейте в виду, никаких бумаг я подписывать не буду и на официальные допросы не пойду. Это частная беседа, а ее, сами знаете, к делу не пришьешь. И не надейте, что я стану сейчас за ваши денежки, спасибо вам за них, разоблачать Регину. Мне тут еще год учиться, да и платит она побольше вашего». «Леночка», — ласково сказал я, — «мне совершенно все равно, на каком поле вы с милейшей Региной Львовной собираете золотые дублоны. Речь не о том. В вашем институте училась Ира Медведева». «Ага», — перебила меня Лена, — «она пропала еще зимой». «Откуда вы знаете?» — насторожился я. «Да девчонки говорили», — ответила Лена. «Я точно не знаю, что с Ирой приключилось. Она тут ни с кем особенно не дружила, очень гордой была. Меня наняли расследовать дело о пропаже Иры. Единственный человек, который может пролить хоть какой-то свет на эту загадочную историю, ее родная сестра Катя, та самая девушка, вместо которой вы предстали перед комиссией». «Вот уж не знала, что они родственницы», — воскликнула Лена. «И чем же я могу помочь?» «Вы же, наверное, перед тем, как изображать Катю, встречались с ней? Подскажите, где она живет?» «Не скрою, у меня создалось впечатление, что ее прячут». Лена сказала: «И рада бы оказать вам услугу, да не получится. Катю я ни разу в жизни не видела. Контрольные за нее пишу, доклады, курсовые, да и диплом ваять придется. Когда Регина Львовна велела мне на комиссию идти, я испугалась даже. Если чего, меня моментально выгонят, а Регина Львовна всегда выкрутится, с нее как с гуся вода». Решив, что ей не следует принимать участие в спектакле, Леночка осторожно предложила: «Как бы беды не вышло, может, привести сюда эту Катю?» «Не пари чушь!» — нервно воскликнула инспекторша. «Это совершенно невозможно. Девчонка находится в психиатрической больнице, она ненормальная». Очевидно, Регина Львовна была очень напугана проверкой, поэтому и ляпнула правду про Катю. Лена страшно удивилась. «Сумасшедшая? Зачем же ей диплом?» «Господи!» — всплеснула руками Регина Львовна. «А нам-то какое дело? Деньги платят, и хорошо. Катин отец тоже, похоже, со съехавшей крышей. Надеется, что дочь вылечит, найдут какое-то средство, и она здоровой станет. Тут и дипломчик пригодится, и на работу он ее пристроит». «Ну и глупость!» — фыркнула Лена. «Знания-то у нее не появятся из воздуха?» «Мне без разницы», — одернула ее инспекторша. «А тебе на комиссию идти? 200 баксов получишь». 200? Не удержался я. «Ну да», — подтвердила Лена. «Пару сотен. А что?» «Нет, ничего», — улыбнулся я, вспоминая, как наглая Регина Львовна без тени смущения назвала мне в 2 раза большую сумму. Пришлось Лене, преодолев страх, отправиться на испытание. Римская, правда, нацепила парик с очками. Это была хоть какая-то маскировка. Все прошло как по маслу. Регина Львовна, мгновенно повеселевшая, вручила студентке зеленые купюры, и все вернулось на круги своя.